Часть третья. Июнь 1940 года. Монпелье. Глава 26. «Маман, маман, маман, где вы?» Мечась в бреду, Амандина звала свою мать. Старуха из послушниц, одетая в серое хлопковое платье, приоткрыв рот, спала, сидя на стуле в углу комнаты напротив кровати, где лежала девочка. Старуха открыла глаза, разбуженная лихорадочным шепотом ребенка, встала, подошла к кровати. «Тише, девочка, ты должна спать, спать. Пить, пожалуйста, дайте воды». «Нельзя воду, ничего нельзя, только спать. Замолчи, или я должна буду снова заткнуть тебе рот старым чулком и связать руки. Ты же этого не хочешь». Несколькими днями ранее у двух воспитанниц монастыря проявились тревожные симптомы. Лихорадка — безошибочное свидетельство скарлатины. День спустя 11 девочек и 3 сестры женского монастыря заболели, и все они были изолированы в больнице. То, что все в женском монастыре и в школе находились в контакте с уже заболевшими сестрами и ученицами, заставило Жан-Батиста устроить дополнительный изолятор в комнатах, примыкающих к больнице. Здесь он брал мазки, проводил исследования, слушал и наблюдал, и те, кто вызывал хоть малейшее подозрение, хоть намек на недомогание, были немедленно изолированы. Соланж оказалась среди них. Сестры и ученицы, которых признали здоровыми, были ограничены спальней. Поскольку многие из сестер оказались неспособны выполнять свои обязанности, потребовалась помощь сельских жителей, хозяев, присылали помощников даже из соседних монастырей, чтобы готовить, убирать и помочь с текущими неотложными делами и снабжением. Но Сент-Элер не был единственным местом, где была зарегистрирована скарлатина. Государственные учреждения, больницы, тюрьмы, приюты — все попали в карантин. Еще в самом начале эпидемии Жан-Батист позвонил в районный отдел здравоохранения. «Да, доктор... Конечно, помощь в Сент-Элер будет послана сразу же, как только это станет возможным. Но вы должны понимать, у нас много случаев заражения. Существуют приоритеты. Если вам нужны лекарства, то здесь мы можем посодействовать». «Я понимаю. Ну что ж, доктор, удачи. Мы направим к вам первый освободившийся персонал». Жан-Батист просил помощи у местного отдела здравоохранения прежде всего из-за Амандины. Именно она беспокоила его больше всего. Эпидемия скарлатины угрожала ребенку с врожденными пороками, даже если они и были немного скомпенсированы, серьезнее, чем кому-либо. Для пущей безопасности девочку следовало изолировать не только от заболевших, но и от тех, кто попал под подозрение. Жан-Батист посоветовался с матушкой Паулой о том, куда бы переселить Амандину, подальше не только от самой больницы, но и от обслуживающего больных персонала. «Бывшие комнаты Филиппа», — решила Паула. «Они находятся в противоположном крыле здания. Таким образом, мы могли бы поручить уход за девочкой одному человеку, и не будет никакой причины кому-нибудь еще даже проходить поблизости». «Да-да, место подходящее. Но кто будет заботиться о ней? Если бы не несчастный случай, девочка могла бы обслуживать себя сама и нуждалась бы только в том, чтобы кто-то проверял температуру и пульс несколько раз в день и в течение ночи, приносил еду, помогал бы, возможно, и с мытьем. В сущности, только присмотр, но с... Ах да, ее травма. Неуклюжая маленькая дурочка, вот она кто. Пытаться делать пируэты в чужих балетных туфлях. Вы ничего ей не прощаете, мать. Скоро вы станете говорить, что это она виновата в эпидемии». Паула вытащила вечный носовой платок из рукава, вытерла рот, молчание золота. Опухоль на лодыжке за прошлый вечер немного спала, но связки порваны. Она должна лежать, держа ногу поднятой. На тугую повязку нужно снимать каждые 3 или 4 часа, приблизительно на 20 минут, и затем накладывать повторно. Нужен кто-то, кто сможет. Жозетта. Она крепкая, легко сможет поднять ребенка. Если ей показать, как перевязывать, она повторит все с точностью. Да, Жозетта. Я могу лично за нее поручиться. Сейчас я ее позову. Мне хотелось бы лично поговорить с ней. Но вы в карантине и подвергнете риску Жизетту. Если вас это не беспокоит, я могу взять обязанность заботиться об Амандине на себя. Я думаю, принятых мер будет достаточно. Батист, вы не верите, что я смогу должным образом позаботиться о ребенке? Батист кротко улыбнулся, не слишком искренне, и спросил. Почему не кто-нибудь с фермы, с тех, кто приехал из деревни, чтобы помочь? Но мы же не знаем, кто контактировал с заболевшими, а кто нет. По крайней мере, Жизетта точно не общалась с больными с начала эпидемии. Вы правы, конечно. Я напишу инструкции. Жизетта умеет читать? Немного. Но я все с ней разберу. Посидите здесь, я пойду предупрежу Жизетту. Паула действительно прилежно разъяснила Жизетте инструкции. Крупным разборчивым почерком она переписала замечания Жан-Батиста в книгу с кожаным переплетом, которое она знала понравится Жизетте, поможет ей чувствовать важность своей роли медсестры. Хотя поварихи передали меню, по которому питается Амандина, Жизетта, ты должна убедиться, что посланная ей еда согласуется с твоим списком. Теперь посмотри сюда. Она должна есть понемногу, но часто следующие продукты. Белый рис, картофельное пюре, компот, яйца пашот, сырое яйцо, взбитое с щепоткой сахара и несколькими капельками кофе. Блан-манже, йогурт пти-жерве, бульон со слегка смазанными маслом тостами, апельсиновый сок, разбавленный минеральной водой. Необходимо, чтобы она выпивала минимум 8 больших стаканов прохладной воды каждый день в дополнение к неограниченному количеству слабого чая. Ты понимаешь, Жизетта? В книге с кожаным переплетом Паула расчертила колонки по дням недели, по часам, по продуктам, чтобы можно было отмечать пройденное. Она велела Жизетте заносить в книгу все, что ребенок ест и пьет, а также пульс и температуру. Вот зачем ты должна следить, Жизетта. Цвет лица, сыпь на любой части тела, озноб, лихорадка, головная боль, рвота, учащенный пульс, побелевший язык. Ты знаешь, как отличить одно состояние от другого? Амандина очень общительна, чтобы не сказать больше. И она, конечно, скажет, если почувствует себя плохо. Жизетта с раздражением слушала скрупулезное объяснение Паулы. Неужели Паула забыла, как я, Жизетта, заботилась о ней все эти годы? Как я бессменно носила на руках Анник, когда та горела в лихорадке или синела от кашля? В то время, как ее отец-доктор бродил по деревне, именно я лечила маленькую Анник травяными настоями, ставила ей на грудь припарки, которые моя мать всегда делала из оливкового масла и коры белой ивы, когда кто-то из моих братьев и сестер болел. Я смогу накрыть ее хрупкую, хрипящую грудь полотенцем, согретым у огня. Самая важная часть лечения заключается в укачивании на руках и колыбельных, и теперь все это поможет Амандине. И помни, Жизетта, никого, абсолютно никого нельзя допускать в комнаты. Подносы будут приноситься и оставляться поварихой или одним из ее помощников около входа в это крыло. И ты будешь оставлять пустые подносы в том же самом месте. Аналогично с простынями, полотенцами и сменами белья для тебя и Амандины. Неважно, что вам еще понадобится. Напиши, что хотите заказать, и оставь записку на подносе. Кроме того, на последнем подносе, вечером оставляй записи, сделанные за день. Мы будем передавать их Жан-Батисту, понимаешь? И я уверена, что не должна напоминать тебе о поддержании порядка. Ты можешь спать в комнате, примыкающей к комнате девочки, или на диване в ее комнате, но в любом случае держи дверь приоткрытой, если выходишь, чтобы услышать, когда она позовет. И используй эти часы, чтобы просыпаться каждые 2 часа в течение ночи. Как олимпийский факел, Паула переложила металлические часы с 2 большими звонками с обеих сторон в открытую ладонь Жизетты и смотрела, как старуха, книга в кожаном переплете под мышкой, величественно удаляется. «Но почему я не могу заботиться о ней, Батист? У меня нет лихорадки, я отлично себя чувствую». «Ложитесь, Соланж, ложитесь. Я буду счастлив объяснить вам все еще раз. Верно, что у вас нет лихорадки, но вы общались почти со всеми, если не со всеми ученицами и сестрами, которые заразились. Могу добавить, что трое из них серьезно больны и должны быть перемещены в больницу не позднее сегодняшнего дня. Что касается вас, то у вас белый налет в горле, язык желтоват, пульс частит, не говоря уже о небольшой сыпи на шее и плечах. Вероятно, полностью симптомы проявятся к вечеру, когда я переведу вас в больницу и начну давать пенициллин, как и другим больным. Теперь вы понимаете, почему не можете заботиться об Амандине». «Да-да, но почему выбор пал именно на Жозетту?» «Сначала предложение Паулы мне тоже не слишком понравилось, но при сложившихся условиях Жозетта лучший выбор. Она строга к себе, ревностна к работе, особенно что касается чистки и мытья, и предпочитает есть в своей комнате, а не в столовой. Странная старая утка, я знаю, но всем нам известна ее обязательность, скрупулезность в выполнении возложенных обязанностей. Это то, в чем Амандина нуждается прямо сейчас. Я должен признать, что Паула не пожалела времени, чтобы разъяснить ей новые обязанности. Эти дни пролетят быстро. И кроме того, я жду помощи от отдела здравоохранения в ближайшее время. Как только она придет, я заменю Жозетту. А теперь отдыхайте, набирайте сил».